Стало очевидно, что ничто из этого не является тем, чем когда-то казалось. Мы все персонажи сна. Источник, дух, бог, богиня, боги или мое истинное «я», мое высшее «я» или девы, ангелы, направляющие духи, силы добра и зла или гуру, садгуру, мастера, учителя. Все это суть концепции. Человеческие представления, конструкции. И как таковые персонажи сна здесь, вместе с нами, в сновидении. Нет отделенного Бога, так же, как нет отделенных нас. Все это мысленные проекции. Что есть, есть это. Все, что есть. Это не еще одно имя Бога, не существо, зовущийся Бог или Источник, или еще как-то, вовне отличное от того, что есть. Во всей реальности не существует двух. Есть только все, что есть. Это тот ты, кем на самом деле ты являешься, говоря «я есть», и тот я, кем на самом деле являюсь я, говоря «я есть». Суть одно и то же. Я есть. Все, что есть. Ты, я, мы, кажущиеся индивидуальности. Есть персонажи сна, которые снится я, всему, что есть. Нет нас, нет меня, нет тебя. И даже сон объят всем, что есть. Вот кем ты на самом деле являешься. Не тем ты, кем ты себя полагаешь. Во всем том, что я принялся читать после джунглей, и среди людей, с которыми я столкнулся, большое значение придается так называемому пробуждению или просветлению. Хотя я и использовал глагол «пробудиться» для выражения момента сдвига восприятия, произошедшего в джунглях, порой кажется, что это неправильное употребление слова, что в данном контексте оно весьма бессмысленно. С определенной точки зрения нет пробуждения, нет просветления, потому что нет того, кто мог бы пробудиться. Кто бы это мог быть? Кто пробудился? Я? Дэвид? Конечно же, нет. Дэвид – персонаж сна, идея, фантазия, не спящий, поэтому, очевидно, не способный пробудиться. Нет Дэвида, который мог бы что-то делать, в том числе и пробудиться. Или пробудился тот, кто есть реальный я, присутствие, осознанность, все, что есть. Конечно же, осознанность никогда не засыпала, ей не нужно пробуждаться к чему бы то ни было. Осознанность уже и всегда есть все, что есть. Отсюда ясно, что пробуждаться некому. Пробуждение — лишь аналогия, концепция, указатель. Искательское сообщество стремится осмыслить это буквально. Но, как и в большинстве аналогий, дальше того ничего не идет. Случившееся больше похоже вот на что. В сновидении, в случае сновидческого персонажа Дэвид, все, что есть, перестает притворяться, что «оно» в кавычках спит. То, что никогда не засыпало, позволяет ложному представлению о том, что кто-то может уснуть и проснуться, исчезнуть. Вот и все. А сон продолжается, как и прежде. Ложное представление исчезло, но оно в любом случае не было реальным. Так что же случилось? Ничего. Сновидческий персонаж Дэвид теперь знает, что он только сон, не реальность. Знает, что все это сон. Но даже это знание сновидческого персонажа – часть сна, часть разворачивающегося сновидческого сценария для этого сновидческого персонажа. И ничего не случилось. Сновидческий персонаж продолжает оставаться сновидческим персонажем. Ничего не происходит. Именно потому, что кажимость происходящего на самом деле не существует, и то, что происходит, это то, что предстает как ничто.